Глава третья. Пожалуйста, не надо сравнивать. Еще одна причина низкой самооценки – несправедливое сравнение своего и чужого опыта, который на самом деле не имеет никакого отношения к способностям. Приведу пример. Когда мы жили в Далласе на Дильбек-Лейн, однажды ночью там прошел очень сильный дождь. Почему-то, сам до сих пор не понимаю почему, я решил именно в этот вечер поставить свою машину в гараж. Я поехал к гаражу по немощенному проулку. Это была моя ошибка номер один. Машина безнадежно завязла рядом с моим собственным домом, в проулке, на задах. В ту ночь я до седьмого пота пытался вытащить машину из грязи, но у меня так ничего и не вышло. В конце концов я решил, никто не поедет по проулку сегодня вечером, дураков нет, оставлю тут машину до утра. На утро я вызвал буксир. Негативно настроенные люди сразу вызывают эвакуатор, но я решил вызвать буксир, чтобы меня выдернули из грязи. Буксир приехал, водитель вышел и стал осматривать мою машину. Кстати говоря, прежде чем его вызвать, я снова попытался вытащить ее из грязи. Я накидал под нее песку, досок, кирпичей и в процессе спалил столько резины, что хватило бы доехать до Джексона в штате Миссисипи и вернуться обратно. В конце концов я сдался и вызвал буксир. В нем приехал пожилой мужчина. Он посмотрел на мою машину и сказал: «Дай-ка ключи». «Зачем?» — удивился я. «Я хочу вывезти твою машину». «Но это же невозможно. Я пытался и вчера вечером, и сегодня утром». «Ну, а я хочу попробовать», — сказал он. «Я очень вежливый, деликатный, понимающий человек. Я решил не обижать старика и дал ему ключи. И приготовился великодушно не обращать внимания на то, что у него ничего не получится. Я собирался сказать: ничего страшного, она и правда очень глубоко засела. Не переживайте, у меня у самого ничего не вышло». Он сел в машину, включил зажигание, повернул колеса чуточку влево, качнул машину взад-вперед и примерно через 7 секунд выехал на сухое место. Кажется, ему это было не труднее, чем пуговицу застегнуть. Так просто, что когда он объехал квартал и привел машину к дому с другой стороны, то не смотрел мне в глаза. Ему было за меня стыдно. «Ради всего святого, как вам это удалось?» — воскликнул я. «Понимаешь», — сказал он, — «я вырос в здешних местах, в Восточном Техасе, и с 12 лет вытаскивал машины из кюветов куда глубже этой ямы. Этот человек не был умней меня, просто он накопил другой жизненный опыт. Поэтому никогда не считайте себя ниже другого, если он умеет что-то, чего не умеете вы. Если бы мне пришлось работать в экспедиторском отделе нашей фирмы, я бы совершенно растерялся, честно. Попроси меня отправить посылку в нужный адрес за правильную цену и налепить правильную этикетку, и я пропал.